Шестое. Весть Христа и христианский канон. Эпиграф. Не пишите законы на мертвой коже, которую первый вор унесет. Несите законы в духе, и дыхание блага понесет перед вами колесо закона, облегчая ваш путь. Неверность переписчика может вовлечь целый мир в бедствие. Озарение 2.9.8. Примечание: листы сада Мории. Озарение. Что человек ищет в Священном Писании? Что через века и тысячелетия остается нетленным и неприходящим в сказанном свыше? Разрушаются города и государства, изменяется быт и человеческая культура, человек бросает в печь книгу, и великое творение сгорает. Сгорела ли мысль автора, заставлявшая трепетать наше сердце? Или же в пепел обратилась лишь бумага и типографская краска, а рожденная однажды мысль стала достоянием вечности? Что есть портрет, нарисованный художником? Только ли уложенные граммы масляной краски, информация о внешности давно умершего человека или нечто большее? Почему одну и ту же книгу, одну и ту же картину, одну и ту же музыку разные люди воспринимают по-разному? Причиной восприятия чего-то неуловимого, существующего за буквой поэмы, за линией рисунка, за созвучием мелодии, является нечто, называемое духом или душою. Как нет двух совершенно одинаковых травинок, так же нет в мире и двух одинаковых душ. Каждый человеческий дух индивидуален, и даже одна и та же форма, книги ли, картины или мелодии, осознается, чувствуется, ощущается людьми по-разному. Но и различия восприятия не бесконечны, они имеют пределы, или, вернее сказать, глубину. Существует нечто объединяющее души, благодаря чему среди особенностей и различий духовного восприятия люди оказываются способными слышать друг друга, понимать то, что другой хочет выразить. Бесконечное одиночество и потерянность человеческой души во Вселенной, либо же родственность и полная слиянность человеческих душ, два полюса в своей односторонней абсолютности, нигде и никогда не существующие. Религии утверждают, что человек един в Боге и различен вне Бога. Наука называет этот единый соединитель универсумом, энергоинформационным полем. Примечание: Леруа, Тейяр де Шартен, Вернадский. Философы Индии называли его параматманом, пурушей, или же духом материи, свабхаватом, который только и существует, тогда как все прочее – приходящие формы, иллюзия постоянства. И всегда есть нечто, позволяющее человеку чувствовать себя не одиноким, ощущать что-то, соединяющее человека с высшим поверх изменяющихся форм и состояний. Тогда книга, картина, мелодия оказываются языком, средством, благодаря которому божественное, то, что является единым и для всех общим, соединяет отдельную душу с источником всего, а через него и с душою другого человека. Вне этого общего и единого соединителя, или, если угодно, поля, человек никогда бы не смог почувствовать присутствие в другом человеке любви, радости, горя, отчаяния, озлобленности, добросердечия, благодарности. Священные писания называют священными прежде всего по их близости к миру духа, по их обращенности к человеческому сердцу. Ученые знают, что когда ум занят мелкими бытовыми проблемами, то требуется время, чтобы сосредоточиться на осознании фундаментальных основ. То же самое можно сказать и о восприятии священного писания. Если сердце молчит или страстно устремлено к какому-нибудь земному событию, то совершенно невозможно осознать духовно высокую вибрацию, присутствующую между строк Священного Писания. Для восприятия Священного Писания надо прежде всего душевно настроиться. Базовой или центральной темой церковного вероучения является повествование о земной жизни Иисуса Христа. Это объясняет, почему, например, Евангелие Фомы, Логии, смотри приложение 5, не имеющее особо гностических идей и которым пользовались, вероятно, все ранние христиане, церковью было отвергнуто. Одна из причин – отсутствие в нем легенды о зачатии, рождении и распятии Спасителя.